Поверхность такой карты была бы гораздо больше поверхности Земли. Но если бы положить ее где-нибудь на кольце, взглянуть в другую сторону, а потом попытаться найти, этот фокус мог бы не удаться. Раз разбуженное воображение могло прыгать дальше без всяких преград, например, одинаковые океаны кольца. Каждый из них был больше самой крупной из населенных человеком планет. Если бросить в один из них Землю, она спокойно будет в нем плавать. Действительно, я не должен был смеяться. Мысленно согласился Луис. Прошло много времени, прежде чем ему удалось постигнуть величие всего этого сооружения. Почему же туземцы должны быть в этом лучше его? Несс понял это раньше. В ту ночь, когда они впервые увидели арку неба, кукольник кричал от ужаса и пытался спрятаться под собственным животом. Неннис, что за... Впрочем, неважно. По крайней мере сейчас, когда все ошибки остаются позади со скоростью 2000 миль в час. Говорящий с животными вышел на связь, передал управление Луису и заснул. Со скоростью 700 миль в секунду навстречу им мчался рассвет. Линия, отделяющая день от ночи, называется терминатором. Земной терминатор отлично виден с Луны и с орбиты, но на самой Земле увидеть его невозможно. Резкие прямые линии, отделяющие на дуге кольца день от ночи, были именно терминаторами. Одна из таких линий мчалась навстречу флотилии скутеров. Она протянулась от земли до неба, от одного невидимого края до другого, и приближалась как материализованная судьба, как стена слишком большая, чтобы обойти или перескочить ее. И вот она пришла. Зарево вверху набрало силу, чтобы вдруг вспыхнуть со всей яркостью, когда уходящий край черного прямоугольника открыл солнечный диск. Луис смотрел на уходящую влево ночь, приближающийся справа день и движущуюся через бескрайнюю равнину линию терминатора. Странный, необычный рассвет, демонстрируемый специально для Луиса Ву, туриста. Далеко позади над размытой серостью сверкнула белая вершина. «Кулак Бога!» — вслух сказал Луис, смакуя необычное, грозное название. Что за великолепное название для горы, особенно если принять во внимание, что это самая большая гора во Вселенной. Луис Ву, человек, испытывал сильную боль. Если его мышцы и суставы не начнут быстро приспосабливаться, он вскоре окостенеет в сидячем положении, и уже ничто не сможет поднять его с места. Еще хуже было то, что кирпичики, которые он получал для еды, постепенно приобретали вкус кирпичей. Он до сих пор плохо чувствовал свой нос. И что самое плохое, не мог напиться кофе. Однако Луис Ву, турист, чувствовал себя вполне удовлетворенным. Возьмем, к примеру, рефлекс бегства у кукольников. Никто даже не подозревал, что в принципе это рефлекс борьбы. Никто, кроме Луиса Ву. А скажем, звездные семена. Что за поэтическое название? «Простое устройство, созданное тысячи лет назад», — сказал Несс. И ни один кукольник никогда даже не заикнулся о нем, по крайней мере, до вчерашнего дня. Но ведь кукольники были такими неромантичными. Знали ли они, почему корабли внешних летят в направлении сигналов, посылаемых звездными семенами? Наслаждались ли этим знанием или просто сочли его ничего не стоящим, и давно о нем забыли? Несс выключил свой интерком, и, скорее всего, спал. Луис вызвал его. Когда кукольник проснется, он увидит на своем пульте зеленый мерцающий огонек. Знали ли кукольники? Настоящие звездные семена были существами, буквально кишевшими вблизи ядра галактики. Они питались рассеянным в вакууме водородом и передвигались благодаря огромным фотонным парусам. Сезонные миграции вели их обычно от ядра галактики на самый ее край, а затем обратно, но уже без яйца. Новорожденное существо должно было само найти дорогу домой, летя вместе с фотонным парусом к теплому, изобилующему водородом ядру. Следом за звездными семенами двигались внешние. Почему? Вопрос, может, и простой, но не лишенный некоторой тайны. А может, и не такой простой. Примерно в середине Первой войны между людьми и гзинами одно из семян случайно свернуло со своего курса, сметенное в сторону резким порывом фотонного ветра. Летящий следом за ним корабль внешних оказался возле Проциона и оставался там ровно столько времени, чтобы продать губернатору нашего отдела планы гиперпространственного привода. С тем же успехом он мог сделать это на одной из планет гзинов. Не в этот ли самый момент кукольники изучали расу, к которой относился говорящий? Неннис. У меня слишком разыгралось воображение. Дисциплина. Вот что мне нужно. Но ведь изучали же. Конечно, изучали. Сам Несс сказал об этом. Кукольники внимательно разглядывали гзинов, решая, нельзя ли их как-то безболезненно ликвидировать. Война разрешила эту проблему. Корабль внешних приземлился на нашем деле. А когда люди уже заполучили гиперпространственный привод, гзины перестали угрожать им и кукольникам. «Они не решились бы», — испуганно прошептал Луис, — «если бы говорящий». Даже думать об этом было страшно. Этот их дьявольский животноводческий эксперимент. Они использовали нас. Использовали нас. «Совершенно верно», — сказал говорящий с животными. На мгновение Луису показалось, что он спит. Потом над пультом управления он увидел маленькую прозрачную головку гзина. Он забыл выключить интерком. «Неннис, ты слышал?» «Невольно, Луис. Просто я не выключил интерком». «Ох». Только теперь, слишком поздно, Луис вспомнил оскаленную улыбку гзина, сжавшегося на лугу на расстоянии, делающем невозможным подслушивание, когда Несс закончил описание действия искусственных звездных семян. Уши гзина были ушами хищника, а его улыбка — рефлексом, обнажающим клыки для схватки. «Ты говорил что-то о животноводческом эксперименте», — сказал гзин. «Я просто так себе». «Кукольники стравили наши расы, чтобы ограничить экспансию гзинов. Уже тогда они располагали искусственными звездными семенами и воспользовались одним из них, чтобы направить корабль внешних в населенный людьми район космоса и обеспечить вашу победу. Ты назвала это животноводческим экспериментом. Слушай, это только тонкая нить домыслов и предположений. Успокойся и... Однако и ты, и я сумели ее заметить. Я думал, не спросить ли Несса прямо сейчас? Или лучше тогда, когда нам удастся покинуть кольцо? Однако теперь, когда ты знаешь все, у меня нет выбора. Но, — начал Луис, — однако не кончил. Не было смысла. Говорящий включил сирену, означавшую опасность. Сирена исходила пронзительным воем, уходящим в инфра и ультразвук. Выдерживать его долгое время было совершенно невозможно. Над пультом управления появилась миниатюрная головка Несса.